Глава 19. Зачистка. «Выспались?» — было вместо привета от Забишева. Несмотря на опасность ситуации, Белоглазов волевым решением не стал нас отправлять на зачистку вчера. Дело было к вечеру, да и после тренировки все устали, так что день мы закончили тем, что ознакомились с обнаруженными точками входа в гнездо и своими будущими напарниками. Для ускорения зачистки Артур решил нас разделить. По опыту псионов, на первом уровне это самый оптимальный вариант. Единственное, чего у нас не было, это связи между собой. Но налобные фонари должны помочь не создать дружественный огонь, когда мы встретим друг друга в лабиринте. Вот и получилось, что к гнезду наша команда приехала к 8 утра, отчаянно зевая. Из-за этого вопрос Забишева выглядел насмешкой, а сам помощник Белоглазова получил от нас в ответ хмурые взгляды. А от кое-кого, не будем показывать пальцем, но это была Рита и крепкое словцо. «Хороший настрой», — улыбнулся он ей. «Да пошел ты!» «Ага, пойду, но только после того, как вас проинструктирую. Значит так, сейчас идете в палатку», — указал он на тент у себя за спиной, «и переодеваетесь. Там же лежат ваши мечи и рации». «Конечно, машете вы ими пока никак», — дипломатично заметил он. «Но это лучше, чем остаться вообще без оружия, если энергия закончится». «Кое-что мы все же успели освоить», — возразила Алена. «Да, твоего голема вы рубите лихо», — улыбнулся пребывающий в хорошем настроении Артур. «Но по подвижной и огрызающейся цели ваши шансы попасть мечом минимальны. Так, сейчас поговорим о другом». «Внутри вы идете до переходов на следующий ярус, параллельно запоминая маршрут и, выявив их стражей, возвращаетесь назад. Убивать их разрешают, только если нет возможности отступить. Когда весь ярус будет зачищен, только тогда ваши группы одновременно идут уничтожать стражу. В переданных материалах говорилось, что в некоторых больших гнездах твари работают уж очень скоординированно. Не хотелось бы кого-то из вас потерять просто потому, что на вас наваливаются все твари яруса, пока другие группы будут идти словно на прогулке». Обговорив напоследок время нахождения внутри гнезда, после которого мы обязаны вернуться на поверхность при любом исходе, найдем мы переход или нет, Артур закруглился и отправился к другой группе. «Так, теперь взял слово Довлат, где один из переходов нам известно. Поэтому первая задача – проверить его. Сначала убедимся, что он на месте, и уже потом будем искать другие переходы вниз. То, что они будут, мы знали точно. В этом плане гнезда походили друг на друга, как братья-близнецы». Шаг, другой. Налобный фонарь выхватывает из темноты перекошенную мутацией морду животного. Измененная лиса, второй уровень. Тварь мигает и пропадает из поля зрения. «Здесь!» — хрипит от натуги Даур. В несомый им щит пришелся удар, и парень еле устоял. Рядом с ним Довлат делает шаг в сторону, выходя из-за спины нашего танка. Затем шаг вперед, и слитно с этим следует короткий тычок активированным тесаком. Чуть напрягшись, Даур откидывает мертвую тушу к стене тоннеля, и мы идем дальше. «Наши девочки уже не визжат, Алена, и не матерятся, Рита, как при первой встрече с прыгуном, что будто сидел в засаде и напал сразу, стоило нам свернуть на ближайший к выходу развилки. Больше всего пока достается именно Дауру и немного Алене. После встречи с прыгуном ее голем мы используем для разминирования. Уже дважды на глиняного болванчика нападали спрятавшиеся твари, выдавая себя. Лишь измененные животные никак не реагируют на него. Видимо, генетическая память еще сильна, и они не ведутся на невкусного противника. Вот тут и вступает в дело Даур. Ну, а наша задача – издалека уничтожить тварей. Совсем без дела, пока остались лишь Рита с Игорем. Рита понятно почему, а вот Игорь – это наш тайный козырь и шанс на отступление. Почти дошли. Скоро должен показаться переход. Будьте внимательны. Последние слова Довлата больше ориентированы на Алену, так как Даур и так все помнит. ну и другим девочкам, для которых этот поход первый по-настоящему боевой. В городе их деятельность все же не была столь опасной, да и в драках они почти не участвовали. Пшшшх! Сгусток огня врезался в голема, пропекая его до основания и лишая Алену контроля. Опять саламандру поставили. Хорошо, будет проще с ней разобраться. Возвращаемся. Следуя приказу, мы приставным шагом, не поворачиваясь спиной к обнаруженному стражу перехода, попятились назад. Через 10 минут Довлат уже отчитывался перед Артуром. Отлично! Хорошее настроение все еще не покинуло Забишева, а наши новости лишь закрепили это состояние. Ваши соседи тоже уже вернулись за пару минут до вас. У них тоже успех. Ждем остальные две группы, и можно считать, что первый ярус зачищен. На нем лишь 4 перехода. Ждать пришлось полчаса. Причем последняя группа вернулась с раненым бойцом. Отчего ожидание продлилось еще больше. Риту срочно дернули к пострадавшему, да и лечение она оказывает все же не мгновенное. Но вот, наконец, мы снова внизу. Саламандра – противник нам знакомый и даже привычный. Потому тактику ее уничтожения мы разработали заранее, и результат не заставил себя ждать. Сначала, как только мы достигли противника, я активировал луч света и подсветил врага. Затем Игорь бомбой направленного действия снял с саламандры защиту, после чего мой дротик прошил тварь трижды насквозь. Все заняло меньше 2 секунд. Кстати, мои тренировки по контролю сразу нескольких форм света, когда я играл сразу за обе стороны, дали свой положительный эффект. Проблем с использованием одновременно 3 разных действий – щит Даура, дротик и луч – не доставило мне никаких проблем. Ха! И чего мы в прошлый раз его тогда не убили? Проходя мимо мертвого тела, спросила Рита. Отвечать ей никто не стал. На втором ярусе атмосфера гнезда сгустилась и стала сильнее давить на мозги. Мне-то все равно, а вот остальные моей ментальной защиты в виде ауры не имели. Но такой момент тоже обсуждался, и сейчас мы применили домашнюю заготовку, созданные из моего света обручи. Таким же Артем пользовался, его задумка. Эх, жаль друга. Ну а мне для их создания пришлось развеять дротик и взяться за выданный меч. Хорошо, хоть 6 одинаковых объектов для моего воображения были единым предметом, а то концентрации не хватило бы на поддержание их формы. «Ангелы, блин!» — хохотнул Игорь. «Ага, и сражаемся с демонами в аду!» Мрачно впервые согласилась с парнем Рита, которая раньше всегда спорила с любым мужиком. Описанного Славкой монстра мы не встретили, зато на нас напала летучая мышь уже 3 уровня. Ее звуковая атака оглушила и сбила концентрацию. Щит у Даура развеялся, как и нимбы над головами всей команды. Вы атакованы измененной летучей мышью 3 уровня. Надпись беззвучно и будто с издевкой проплыла перед глазами. Все остальное, кроме нее, было как в тумане. Куда бить и чем, понимания не было, отчего включились мои рефлексы. Вспышка! Плевать, что ослеплю союзников, они и так наверняка ничего не видят. А вот ослепить противника просто необходимо. Вы атаковали измененную летучую мышь. Противник получает стан на 10 секунд. Пока читал надпись, застилавший перед глазами туман ушел, и я увидел валяющуюся на полу тварь в половину меня размером. Активирован спектр. Вокруг горла монстра образовалась красная нить лазера, что резко сжалась в точку, отделив уродливую голову мутанта от тела. Измененная летучая мышь уничтожена. Я тяжело дышал, приходя в себя. Остальные терли глаза, матеря меня на все лады. Но я только радовался этому. Слышу, значит, не полностью оглох. И только сейчас до меня дошло, что надписи я видел очень четко, несмотря на помутившееся зрение. Это что же получается? Даже если я ослепну, то все равно буду видеть их. Выходит, они не на глаза завязаны, а инфа прямо в мозг поступает. Тьфу, Горин, гад! Тьфу! Из-за тебя у меня полный рот пыли, плевалась Рита. Оказалось, после моей вспышки девушка запнулась и упала. выставленные вперед руки не помогли, и горстка возвышающихся над полом камней и лицо Риты встретились, слившись в страстном поцелуе. Вон я даже отсюда в свете фонарика вижу его последствия. Белый осколок зуба и капельки крови на земле. «Собрались!» — оборвал ее Довлат. «Сейчас еще кто-нибудь может на шум прискакать». С негромкими матами и постанованием, но наша команда все же вернула построение. Однако сразу мы вперед не двинулись. Сначала я воссоздал щит Дауру и защитные обручи. Все-таки, несмотря на пропущенный удар от мыши, они свою задачу выполнили. Это только меня так сильно мутило, потому что себе я обруч не создал, понадеявшись на ауру, а остальных накрыла уже моя вспышка, отчего Рита и ругалась. В общем, хоть я и убил тварь, но я же и помешал это сделать Довлату, что уже замахивался для атаки своим тесаком. Дальше таких неудобных противников, что били бы по восприятию, мы не встречали. Да, монстры были сильны, но их атаки сдерживались Дауром и Аленой, как на тренировках. А подобрать ключик к противнику после сдержанного первого самого опасного удара труда нам не составляло. «Вижу свет впереди», — остановился Даур. «Это может быть соседняя группа», — заметил Довлат. «Вась, обозначь наше присутствие». Это тоже оговаривалось на поверхности, потому сразу после его приказа я создал стену света и толкнул ее вперед. В ответ в щит Даура прилетела каменная глыба, опрокинув парня и протащив 1.5 метра по полу. «Вы там охренели, что ли?» Крик, полный возмущения, раздался из-за моей спины. «Да я вас, ушлепков, не то что лечить не буду, добью, чтоб не мучились». Раздалось блеяние впереди. «Рита! Ты, Денис, как был мудаком, так им и остался. Все мозги пропил. Как можно было забыть условный сигнал свой-чужой с нашей стороны?» «Да тут не только вы светом пуляетесь!» Пошел в словесную атаку парень, выбираясь под свет наших фонариков. За ним шла и его группа. «Я Ромку вон потерял, когда он дуриком на такую же стеночку пошел. От всей своей души руки для объятия раскинул, а ему в ответ по голове». «Кто?» — перебил его Довлат. «Чужак, кто ж еще?» Из рассказа гопника Дениса, что метнул глыбу в Даура, мы узнали о новом монстре — светлячке. Безобидная раньше букашка изменилась, отъелась и теперь сияет не хуже военного прожектора. Но при этом основная опасность от нее не в этом, а в ментальном ударе по мозгам. Светом тварь только лишает противника зрения, и когда тот стоит ошеломленный, идет главная атака, что кипятит мозг, как чайник, в воду. Так группа Дениса потеряла своего танка. Лишь благодаря удаче и хорошей памяти парня, который запомнил положение твари до того, как она засияла, как лампочка, они спаслись. Светлячку хватило одной меткой пущенной глыбы. «Ладно, проехали», — махнул рукой Довлат. «Вам переход на третий ярус не встречался?» «Нет», — покачал головой Денис. После короткого совещания было принято решение возвращаться на поверхность. Обе группы устали, а у Дениса еще и минус один боец. Его отряд по сравнению с нашим казался крохотным. Всего 4 человека против нас 7. 5-го, убитого светлячком, они оставили там же. Как сказал Денис, заберем, когда переход найдем, и стражей уничтожим. Поднявшись, узнали новости от 2 других групп. Им повезло найти 1 переход, но не повезло спровоцировать его охранника. Как итог, еще минус 2 человека и тварь 4-го уровня в противниках. И это уже серьезно, а ведь на 3-м ярусе все враги будут примерно такого уровня силы. Отдыхали и восстанавливались мы до обеда. Параллельно было решение об объединении групп в 2 отряда вместо текущих 4. Так к нам в команду попали ребята Дениса и он сам. Наша задача перед входом в гнездо, напоминал всем Довлат, поиск 2-го перехода на 3-й ярус. Когда найдем, только тогда начнется их штурм. В авангарде идем мы. «Денис», — обратился парень к гопнику, — «ты прикрываешь наш тыл. В случае отступления или истощения нашей энергии, твоя 4-ка наш козырь». «Да понял я, понял», — сморщившись, отмахнулся он. не нравится ему быть на вторых ролях, но у Забишева не забалуешь. Тем более после потерь настроение помощника Белоглазова сильно испортилось. Тихо. Странно. Мы прошли весь второй ярус, но так и не нашли еще один переход вниз. Неужели это гнездо отличается, и здесь только один проход на третий ярус? Но переданные нам данные четко говорят, так не бывает. И мы ищем этот чертов переход уже третий час. Все твари, что мы встретили, давно мертвы. Наши погибшие вынесены на поверхность. Да, второй отряд даже рискнул и уничтожил охрану обнаруженного перехода. И теперь мы ходим не в силах найти чертов второй переход. Да плевать на него, в который раз высказалась Рита. Пройдемся катком из одного места. Сразу против четырех групп они ничего сделать не смогут. Мы говорили об этом, устало возразил ей по привычке Игорь. В тоннеле даже одной группе работать слаженно трудно. Две уже действуют раздельно. А что говорить про четыре отряда? Нас всех можно будет одним навыком массового поражения накрыть. И все. Так и чужаки опять же смогут собраться и ударить разом. А там не слабаки будут. Четвертый уровень. Да это даже против одного такого соперника сложно. А если их будет двое? Да еще из двух направлений. Да подойдут со спины, и нас от перехода отрежут. Мы даже отступить не сможем. Остальные молчали. Желание обсуждать давно прошло. Лишь эта парочка, находясь в тылу, еще молола языками. Из всех членов нашего отряда только я обладал хоть каким-то сенсорным навыком. Вот только мой радар считывал слишком много информации, и один раз его активировав, я запутался в той мешанине энергии, что витало вокруг. Для меня стало открытием, что на поверхности энергетический фон в разы разреженнее и не такой агрессивный. Еще и аура бойцов тоже влияла на восприятие. Нет, будь у меня привычка постоянно использовать радар, то это не стало бы проблемой. Вот только его я не тренировал. Не до того было. Сосредоточились на тренировках на другом. Потом я вспомнил первую встречу с гнездом и то, что вход был прикрыт иллюзией. Логичным шагом стала попытка использовать луч света. Кроме лучшей освещенности, в случае, если переход замаскирован, навык должен был ее снять. Но это тоже ничего не дало. Опять облом. Слушай, вдруг остановился Довлат, озаренный какой-то мыслью. Впрочем, он ее тут же озвучил. А что, если переход прикрыт не просто маскировкой, а самим стражем? Но почему тогда он не атаковал нас, как только мы оказались поблизости? Возразила Рита. Мы тут уже как по бульвару несколько часов гуляем, а ему все равно? Так может, он сам с другой стороны перехода? Способности легко проходят сквозь пленку, не теряя своих возможностей. Аргумент, вынужденно согласилась Рита. Но как ты отличишь обычную стенку от иллюзии, если даже надпись об атаке не срабатывает? Вон, Вася своим лучом света все стены обшарил, но ни разу ничего не увидел. Ведь так? Я кивнул. «Так ведь тварь-то четвертого уровня, а его луч первого. Он, наверное, его даже не почувствовал. Вот если бы он лазером так по стенам прошелся, это чужак уже по-любому пропустить не сможет. Если он вообще здесь есть», — хмыкнула Рита. «Но тогда договариваемся так. Если и это ни к чему не приведет, то возвращаемся наверх и готовимся к зачистке третьего яруса». «Больше бегать здесь я не собираюсь». «Активирован спектр!» Пролетела перед глазами надпись, а в стену спереди справа уперся красный луч. Такой же луч зеркально уперся в левую стену. Добавив энергии, чтобы камень тоннеля начал шипеть и плавиться под моей атакой, мы двинулись вперед. Все взгляды приковало к двум лазерам, что оставляли за собой тонкую бороздку в пару миллиметров глубиной. «Вы атаковали червя подземелья четвертого уровня!» Вместе с надписью «Стена справа ожила!» «Ой!» — вскрикнула от страха Алена. «Бль!» — более эмоционально отреагировал обычно сдержанный Даур. Остальные тоже не остались равнодушными, ведь вместе попадания лазера открылся широкий провал с наш рост, а стена вокруг него задрожала так, что с потолка тоннеля посыпались мелкие камешки и земля. «Говорила же я!» — с дрожью в голосе сказала Рита. «Идем наверх!» «Но нет! Нашли переход на свою голову!» А червь, не закрывая пасти, ринулся из перехода на нас.